Предложение Примакова — не желание стабилизировать политическую ситуацию, а желание проявить себя, а это опасно. Я увидел в Примакове человека, желающего сначала стать президентом, а потом думать о России. Я воспринял это заявление не столько как сигнал, подаваемый Ельцину, но как отражение уже сформировавшейся точки зрения Кремля, и оказался прав. До начала очередного доклада, когда телевизионщики снимают картинку, Ельцин, насупившись, сказал мне: «Что вы такое вы делаете за моей спиной?» Встретив мой недоуменный взгляд, разъяснил: «Речь идет о вашем обращении в Госдуму». «Борис Николаевич, я хотел бы разговор с вами вести не под прицелом телекамер». «Хорошо. Оставьте нас вдвоем», — сказал президент тележурналистам. «Разве вы не помните предысторию? Мы с вами обсуждали вопрос о гарантиях президенту после его отставки. Речь шла не именно о вас, а вообще о президенте России. Я, естественно, считал и считаю, что нужно этот вопрос решить, но его следует рассматривать не самостоятельно, а в контексте других проблем, которые в совокупности будут служить стабилизации в обществе». «Все равно», — сказал Ельцин, — «вы должны были согласовать эту инициативу». Из источников Кремля в СМИ немедленно поступила информация, что разговор президента и главы правительства был тяжел. Но шар был запущен, и предложение получило широкий резонанс. В результате администрации пришлось, в свою очередь, проявлять инициативу. Заместитель главы администрации Сысуев весьма добросовестно, со знанием дела, возглавил подготовку альтернативного документа. Не думаю, что такой подход Сысуеву был по душе всем в окружении Ельцина. Не всем им понравился, уверен в этом, и тот факт, что провести совещание членов Совета Безопасности, посвященное подготовке этого документа, президент поручил мне. Это свидетельствует о том, что чаша весов еще не склонилась в пользу тех, кто разрабатывал планы моей отставки. А может быть, такая комбинация предусматривалась с целью показать общественному мнению, что я переориентировался. Совещание состоялось 5 февраля на Старой площади, в помещении, где когда-то заседало политбюро ЦК КПСС. Альтернативное заявление имело определенные недостатки. Взаимные обязательства относились теперь к предстоящим выборам в Госдуму. Президентские выборы вообще не упоминались. Ни слова не говорилось о необходимости снять вопрос об импичменте, что наводило на мысль о стремлении использовать кампанию по импичменту для контратаки, в том числе против правительства, обвиняемого в косвенном пособничестве отстранению президента. В то же время заявление и в новом варианте содержало ряд полезных положений. Среди них отказ без предварительных консультаций ставить вопросы об изменении Конституции и отставке правительства, меры по улучшению условий выборов в Госдуму, недопущение криминализации органов законодательной и исполнительной власти. Исходя из этого, мы поддержали проект совместного заявления. Однако идея совместного заявления в моей редакции или альтернативного так и не была реализована, ушла в песок. Между тем, рейтинг правительства его руководителя продолжал расти. Но параллельно росло и количество публикаций и телепередач, в которых все более резкой и беспредметной критике подвергался кабинет. Давались прогнозы по поводу его предстоящей замены. Кульминацией, конечно, было заседание, на котором президент, оглядев всех сидевших за огромным круглым столом в Кремле, бросил свою историческую фразу «Не так сидим».